до сегодняшнего дня не было. Тогда не волнуйся. Кто прав, тот и силен. Мани Чандлер может затрахать и судью, и всех присяжных, но это ничего не изменит. Кто силен, тот и прав. Что? Да нет, ничего. Любопытно, — размышлял Босх над словами Эдгара, — как часто копы сводят угрозу со стороны какой-либо женщины, пусть даже специалиста в своем деле, к одному лишь сексуальному вызову. Наверное, большинство копов рассуждает так же, как Эдгар, полагая, будто именно сексуальность дает Чандлер какое-то преимущество. Они просто не способны признать, что она чертовски хорошо справляется со своей работой, тогда как защищающий Босха жирный городской прокурор со своим делом справляется плохо. Поднявшись с места, Босх направился к канцелярскому шкафу. Открыв один из ящиков, он достал оттуда две голубые папки, которые назывались «Книгами по убийствам». Они были тяжелые и толстые, сантиметров по 8 толщиной. На корешке одной было написано «Био», на другой «Док». Это были папки из дела кукольника. «Утром кто дает показания?» — спросил со своего места Эдгар. — Точно не знаю. Судья не требовал от нее оглашать весь список. Повестками вызвали меня, Ллойда и Ирвинга, а также Амадо, координатора от патолога-анатомов, и даже Бреммера. Все они должны явиться в суд, и тогда она скажет, кому давать показания завтра, а кому потом. «Таймс не хочет, чтобы Бреммер давал показания. Они всегда против таких вещей». «Ну да. Но он вызван не как репортер «Таймс». Он же написал книгу об этом деле, и она вызвала его как автора. Судья Кейс уже постановил, что неприкосновенность репортера на него не распространяется». Юристы «Таймс», может, и придут поспорить, но судья уже вынес постановление. Бреммер должен дать показания. Как мне кажется, она уже переспала с этим типом. Впрочем, это не важно. Бреммер не сможет тебе навредить. В своей книге он выставил тебя настоящим героем, который всех спас. Еще бы. Погоди-ка, Гарри. Иди сюда. Я хочу тебе кое-что показать. Подойдя к шкафу, он осторожно снял сверху картонную коробку и поставил ее на стол. По размерам она напоминала картонку для шляп. «С ней надо поосторожнее. Донован говорит, что эта штука в любой момент может развалиться». Он снял крышку, и под ней обнаружилась гипсовая маска с изображением женского лица. Лицо было слегка повернуто, так что его правая сторона полностью отпечаталась на гипсовой поверхности, а нижняя часть левой стороны и линия подбородка совершенно отсутствовали. Глаза были закрыты, неправильной формы рот немного приоткрыт, линия волос почти незаметна. Возле правого глаза виднелась значительная припухлость. Все это напоминало классический фриз, который Босх когда-то видел на кладбище или где-то в музее, но красивой эту посмертную маску назвать было нельзя. Похоже, этот тип врезал ей в глаз. Смотри, как распухло! Босх молча кивнул. Смотреть на лицо в коробке было особенно неприятно, даже тяжелее, чем на обычное мертвое тело. Почему, он не знал. Закрыв коробку, Эдгар все так же осторожно поставил ее на шкаф. «И что же ты собираешься с этим делать?» «Точно не знаю. Если отпечатки ничего не дадут, это будет единственный способ идентификации. В Норридже есть один антрополог, который работает по контракту с коронером, восстанавливает внешность. Обычно он работает со скелетом, вернее, с черепом. Я отвезу это ему. Может, он сможет закончить лицо, напялить на него светлый парик или еще что-нибудь в этом роде. Он также может раскрасить гипс, придать ему телесный цвет. Возможно, это ничего не даст, но попробовать стоит. Когда Эдгар вернулся к пишущей машинке, Босх вновь занялся книгами по убийствам. Он было раскрыл папку с надписью «Био», но вдруг оторвался от нее и стал наблюдать за Эдгаром. Он сам не знал, нравится ему или нет та напористость, с которой тот вел расследование. Когда-то они были напарниками, и Босх, по сути дела, потратил целый год на то, чтобы обучить Эдгара расследованию убийств. Тем не менее, он сомневался, что тот как следует усвоил его науку. Эдгар то и дело исчезал, чтобы взглянуть на недвижимость или устраивал себе двухчасовой обед. Кажется, он не понимал, что расследование убийств — не просто работа, а призвание. Для тех, кто совершает убийство, это своего рода искусство, точно так же это искусство для тех, кто его расследует. Такую работу не выбирают, она сама выбирает тебя. Учитывая все это, Босху было трудно допустить, что Эдгар проявляет такое рвение исключительно из благородных побуждений. «Что ты там рассматриваешь?» — спросил Эдгар, не отрывая взгляда от пишущей машинки и не переставая печатать. «Ничего. Просто немного задумался об этом деле». «Не беспокойся, Гарри, все будет в порядке». Загасив сигарету в пластмассовой чашке с остатками кофе, Босх зажег новую. Если Паунс распорядился считать это дело первоочередным, он что, будет платить сверхурочное? — Именно так, — с улыбкой сказал Эдгар. — Ты видишь перед собой человека, чья голова полностью забита сверхурочной работой. — Что ж, по крайней мере, он этого не скрывает, — подумал Босх. Довольный тем, что его прежние представления об Эдгаре еще раз подтвердились, он вновь вернулся к книге по убийствам. Толстая пачка отчетов разделялась 11 закладками, на каждой из которых было написано имя одной из жертв кукольника. Босх начал листать страницы дела, рассматривая фотографии с каждого места преступления и изучая биографические данные каждой жертвы.